Триангуляция. Триангуляция – одна из любимых форм манипуляций, к которой часто прибегают нарциссы и люди с личностными расстройствами. В любых отношениях важно научиться выявлять на ранней стадии признаки и тревожные звоночки, говорящие о поведении, характерном для нарциссов или социопатов. Я опишу 4 наиболее распространенных метода триангуляции, используемых нарциссами и наркопатами, и мотивы, которыми они обусловлены. Нарциссы очень наблюдательны. Они могут учуять в человеке склонность к щедрости и заботливости так же, как белая акула в океане чувствует запах капли крови на расстоянии мили. Нарциссы — внимательные и опытные хищники. Они контролируют и эксплуатируют своих партнеров. И не только партнеров. Они так поступают со всеми, с кем вступают в контакт, играя на чужих слабостях. Именно поэтому фаза любовной бомбардировки так важна для достижения нарциссом успеха. Независимо от того, насколько ты уверена и самоуверена в начале отношений, от постоянного внимания, лести и любви, которой нарцисс обнимает тебя до кончиков пальцев, ты как буквально, так и фигурально выходишь из равновесия и по умолчанию становишься уязвимой. Ты никогда не вступала в отношения с нарциссами специально, чтобы тебя оскорбляли и тобой управляли. Тебя обманули, заставив поверить, что ты любима. Ты была ослеплена своим собственным чувством. Именно это и сделало тебя прекрасной мишенью для манипуляций и абьюза. Триангуляцию можно расценивать как опосредованную коммуникацию, в которой один человек является посредником между двумя другими. Чтобы манипулировать своей жертвой, нарцисс будет выдумывать, изменять или фальсифицировать переданную информацию, как правило, включающую некоторую долю правды. Нарциссу необходим контроль, он жаждет обожания. Чтобы достичь этого, он рассказывает партнеру, как третье лицо, дама, с ним заигрывала. Этот посторонний человек вводится в отношения, чтобы поразить двоих одним ударом. Во-первых, вызвать ревность и неуверенность в себе у партнера и тонко намекнуть: «Незаменимых у нас нет». Неосознанно второй человек старается улучшать себя, чтобы нравиться нарциссу, стать для него незаменимым. Во-вторых, это создает иллюзию популярности и востребованности и готовит почву для конкуренции между двумя поставщиками нарциссического ресурса. Таким образом, нарцисс не только привязывает к себе поставщика, он также усиливает над ним контроль. Эмоционально здоровые люди не кокетничают с третьими лицами и не пытаются вызвать чувство ревности и неуверенности у своих партнеров, поскольку они знают, что в серьезных отношениях это неуместно. Еще одна функция триангуляции — возможность управлять человеком, убеждая его согласиться с точки зрения нарцисса или заставить партнера удовлетворять нарциссические потребности, состоит в привлечении третьего лица в качестве последователя, сторонника узурпатора в буллинге, запугивании. Нарциссы пытаются управлять мнением партнера, прибегая для подтверждения к помощи третьего лица, которое, конечно же, знает ситуацию исключительно со слов нарцисса. Агрессор должен победить и будет использовать каждого человека и весь свой тактический арсенал, чтобы одержать верх. Третье лицо обычно не догадывается об этом и просто пытается помочь нарциссу. Обычно на эту роль назначается родственник или одна из его поклонниц, которых нарцисс использует в качестве инструмента, чтобы убедить, смутить или навязать партнеру чувство вины, заставив его поверить в бесперспективность собственных действий и подчиниться нарциссу. В эмоционально здоровых отношениях муж и жена не привлекают третьих лиц и не используют посредников, чтобы уладить разногласия. Они говорят друг с другом. Они не привлекают силу чужого авторитета, чтобы повлиять на партнера и заставить выполнять свои указания. Они уважают друг друга и свои границы. Метод триангуляции включает стравливание двух людей. Нарцисс прибегает к этому методу либо просто для забавы, либо для того, чтобы контролировать информацию. Или он хочет обезопасить собственные границы, чтобы выставить себя жертвой в отношениях, когда чувствует, что партнер устал от его игрищ и жестокости. Таким образом будет настраивать одного партнера против другого и готовить почву для клеветнической кампании. Обычно на роль сторонника выбирается тот, кто, как уверен нарцисс, будет всегда с ним соглашаться. Таким образом он получает поддержку третьего лица, изображая своего партнера абьюзером или человеком с отклонениями. Чтобы воспрепятствовать общению сторонника и плохого партнера, нарцисс передает жертве искаженную информацию, которую якобы говорил о нем сторонник, и наоборот. Такая тактика триангуляции также дает нарциссу большую власть, поскольку он управляет информационным потоком и интерпретацией информации. Все замыкаются на узурпаторе, они общаются друг с другом, что дает нарциссу хорошую дозу ресурса. Эмоционально здоровые люди делают все возможное, чтобы в их жизни присутствовали мир и гармония. Ни один нормальный человек не поддерживает вражду и не провоцирует создание хаоса. Эмоционально здоровые люди также не находят удовольствия в распространении клеветнических слухов о людях за их спинами и не делятся с людьми, что говорят о них другие. Выбраковка и утилизация. Данная тактика триангуляции используется нарциссом на том этапе, когда он собирается закончить отношения. Вместо того, чтобы поговорить об этом с партнером, он рассказывает другим знакомым, чтобы те услышали историю из его уст и в его интерпретации. Иногда он привлекает даже таких людей, которые едва знакомы с их партнером, если вообще знакомы. Нарцисс рассказывает жертве о разговоре с посторонними людьми, которые согласились с ним. «Во всем виновата ты». Скорее всего, одним из таких доверенных лиц станет та, которая придет тебя заменить. Потом нарцисс будет публично хвастаться тем, как он счастлив в новых отношениях, доказывая этим то, что в прошлых отношениях во всем была виновата ты, а он, наконец, встретил настоящую любовь. В дзюдо есть прием, в котором спортсмен душит противника, захватывая его шею, руку и ноги. По форме этот захват похож на треугольник. Эта техника перекрывает кровоток от сонной артерии к мозгу. Борец может упасть в обморок или даже умереть, если останется в захвате достаточно долго. Он должен либо самостоятельно выбраться из треугольника захвата, либо рефери обязан остановить борьбу. Если ты заметила какой-либо тревожный знак в поведении твоего партнера, подумай о том, как выбираться из отношений. Ты можешь не справиться в одиночку. Привлекай любые ресурсы в помощь, будь то близкий или терапевт, коуч, психолог. Потому что настоящее счастье и свобода, когда токсичные люди уходят из нашей жизни, а вместе с ними исчезают беспокойство, депрессия и безнадежность. Триангуляция, треугольник. Среди наиболее распространенных поисковых запросов, которые приводят людей в наш блог, большой процент касается людского интереса, касающегося отношений нарцисса-мужчины с бывшей любимой и его новой женщиной. Иными словами, новая девушка беспокоится о бывшей, прошлое интересуется новой. Почему? Нарциссы — тонкие обманщики, поэтому его бывшая и новые женщины имеют полное основание для беспокойств. Нет, они не сумасшедшие, какими их любит представлять нарцисс. Мало того, что большинство нарциссов порнозависимые и постоянно шарят по сайтам знакомств, они к тому же любят создавать запутанный, сумасшедший любовный треугольник с бывшей и новой женщинами, часто сообщая каждой из них, что он на грани того, чтобы остаться с другой. Типичная ситуация. Муж-нарцисс устает от супружеских оков и уходит, оставив жену и детей, как вчерашний обед. Он переезжает к своей последней любовнице или арендует собственное любовное гнездышко. Он плачет на плече у новой девушки, жалуясь, что жена дала ему понять, что больше его не любит, потому что ужин был подан с опозданием на 3,5 минуты. Или что жена стала подозрительной, как маньяк с биполярным расстройством, и он просто не может терпеть ее сумасшествие. Затем, в подтверждение психиатрического диагноза, он указывает на окно, за которым жена медленно проезжает мимо его новой квартиры. Очевидно же, что бывшая жена с катушек съехала, да? Новая подруга не понимает, что супругу методично доводили и сводили с ума задолго до того, как она стала подозревать мужа в измене. Она едет к новому местообитанию мужа, чтобы проверить свои подозрения, несмотря на то, что муж настаивает, что он там не бывает, что его с кем-то спутали. Но это совсем не то, что он рассказывает новой подруге. Нет, его новая девушка получает сфабрикованную версию, по которой ее любовник полностью во всем признался своей бедной жене, оставил ее, как он сказал, полностью осведомленной о происходящем. Затем, после нескольких недель обманчивого блаженства, новая девушка делает нарциссу замечание, что он пришел позже, чем обычно. Он говорит, что был в гостях у детей, заодно подавал документы на развод, то есть готовился к своей новой жизни. Тогда как в реальности... Сценарий первый. Он ушел обратно к жене и имеет наглость жаловаться на новую девушку, той самой женщине, которую он обманул и над которой издевался. Он рассказывает душещипательную историю о том, как он сожалеет, он не может поверить, что совершил такую чудовищную ошибку. Он говорит так убедительно и по старой памяти проводит время в спальне своей жены. Он не предпринимает никаких шагов к разводу. Позже, делая вид, что раскаивается и всячески намекая на второй шанс, он снова оставляет жену в одиночестве, полагающую, что человек, которого она любит, может вернуться в свою семью в любой день. Сценарий второй. Нарцисс говорит жене, что она просто больше не возбуждает его, и теперь у него есть новая привлекательная 18-летняя подруга. Она так полна жизни и заставляет его тоже чувствовать прилив сил. Она понимает его без лишних вопросов, она просто умная и. А ты можешь катиться колбаской. Мозг этого мужчины остановился в развитии на 8-летнем возрасте. На самом деле я знаю 8-леток, которые имеют более зрелые самостоятельные суждения. Вообще удивительно, что этот человек может складывать слова таким образом, чтобы получилось связанное предложение. Его никчемность имеет эпический размах. Одной из основных характеристик нарциссической личности является желание чувствовать себя востребованным. Нарциссу нравится иметь большой выбор. Он испытывает интенсивное возбуждение и ощущение власти от возможности успешно сформировать любовный треугольник. Нарцисс создает ситуации, поддерживающие такое положение вещей, которое включает в себя много лжи и предательства. В нормальных отношениях люди ищут способы доказать, что они заслуживают доверия. Но нарцисс все делает с точностью да наоборот. Ты никогда не сможешь обрести покой. И он ни за что не признает правду, называя тебя сумасшедшей, в то время как твои худшие опасения, скорее всего, недалеки от реальности. Ты можешь думать, что нарцисс чувствует ответственность за своих детей и хлопочет об окончании отношений с бывшей женой, об оформлении документов на развод и так далее. Но он не тратит время на детей, и ты, возможно, не безосновательно подозреваешь, что он до сих пор спит со своей супругой. Твой новый партнер, имеющий личностное расстройство, не может быть счастлив ни с кем, даже с тобой, его самой преданной защитницей и поклонницей. Неважно, насколько сильно ты его любишь. Серьезнее то, что он не способен на настоящую любовь. Всему свое время. Он еще найдет способы унизить и обидеть тебя, как он это делал с каждой женщиной, прежде чем появилась ты. Мне нечем тебя порадовать. Я желаю, чтобы ты могла выйти из этой страшной ситуации и чтобы она никогда не повторилась с тобой в будущем. Важно помнить, что нарцисс засасывает тебя, чтобы иметь гарантии, что ты никогда не оставишь его. Его цель состоит в том, чтобы получить подтверждение, что ты ждешь своей очереди. Это ненормальная игра, которая крадет время твоей жизни. По этой причине необходимо пойти на полный разрыв, чтобы добиться успеха в твоем исцелении.